Глава 19. Витя добавил меня в чат выпускников с комментарием. Сашка приехала. Сутки все молчали, и я прямо-таки кожей ощущала, как по личным чатам поползли домыслы и сплетни. Потом все повылезали с охами-ахами, приветами, вопросами, как дела и где я пропадала. Конечно, все знали, что Веру нашли. Круглов показал мне газеты. Местные журналисты из-за дефицита интересных новостей накинулись на Веру и вцепились в нее, как клещи. Теперь газет в городе было две — «Таежный вестник» и «Северное Преамурье». Журналисты будто соревновались, кто напишет заголовок скучнее. «Приблизилась разгадка 20-летней тайны», — писал один и прикладывал гигантскую фотографию отремонтированного морга. «Кто убил девочку 20 лет назад?» — задавался вопросом второй. Получить вменяемый комментарий органов ни один из них не удосужился. Фактов в статьях было немного. Сообщалась дата смерти. Пугающе подробно описывались детали. Впрочем, в каждой газете разные. Дальше шли перевранные слухи 19-летней давности. Один сообщал, что это было убийство, другой, что самоубийство. Насчет места, где в 99-м нашли Веру, оба журналиста сходились, указывая верное — двор малосемейки. В одной газете напечатали фото, асфальт, справа последний подъезд, слева — палисадник за железной оградой с гнутыми фигурками, вдалеке — силуэты прохожих. Пустой асфальт производил жуткое впечатление, однако никто не написал, где именно было спрятано тело. Статьи сообщали, что дело возобновлено, но снова путались какое — об убийстве или о похищении из морга. Каждый автор старался сделать текст как можно более захватывающим, но то и дело соскальзывал в штампы и привычные канцеляризмы. В конце концов, оба журналиста, кажется, сходили в архив и навестили следователя. По крайней мере, версии у них стали сходиться. В одной газете опубликовали фотку Лёни. Тот неловко смотрел в камеру в полоборота, сидя на своем рабочем месте. Впрочем, к моему приезду Вера переместилась на третью-четвертую полосу. Перемолотые сплетни ходили по городу, обрастали слоями домыслов и просто вранья. Разговоры одноклассников, судя по всему, сначала крутились вокруг меня в прошлом, как мы с Верой почти перестали дружить, как я ревновала и ходила за ней тенью, как убила кабаргу и угрожала ружьем соседям во дворе. Потом стали обсуждать меня в настоящем. Витя проболтался кому-то о моих детях и сценариях. Одноклассницы бросились в интернет. Но, разумеется, ничего не обнаружили, так как искали под девичьей фамилией. Я хорошо спряталась. Нынешней моей фамилии никто, кроме отца, не знал. Я когда-то давно попросила его и мать никому не говорить. Но одноклассников это не останавливало. Они выясняли, сколько я зарабатываю. Некоторые спрашивали, не этот ли сценарий я написала, и скидывали ссылку на сериал. Кое-кто даже угадал, но я все отрицала. Нет-нет, это не я, что вы. Когда обсуждать меня им надоело, в чат стали кидать фотографии нарядов, в которых собирались навстречу выпускников. Позировали на фоне пестрых обоев с картинами, полированных стенок, застеленных цветастыми покрывалами кроватей. Я раздражалась, но все равно смотрела и стыдилась своего раздражения. Когда все наряды были обсуждены, то есть получили комментарии «блеск», «супер», «сердечки», «смайлики» и «букетики», перекинулись на обсуждение подарков и сдаваемых сумм. Предполагалось, что кроме 2000 рублей на банкет, мы должны сдать еще столько же на подарок классной и директору. Сумма вызвала горячие споры. Половина считала, что 2000 слишком много, потому что получится по 20 000 на подарок каждый. Что на них покупать? Некоторые за месяц получали меньше. Другие растили двоих детей без алиментов и сдавать на подарки вообще отказывались. Кто-то предлагал купить директрисе телевизор, а классный — моющий пылесос. Кто-то обеим по сертификату в салон красоты. Кто-то просто отказывался сдавать. Наконец решили скинуться по 600 рублей, купить каждый по большому букету и положить по 5000 одной бумажкой в подарочный конверт. После этого решения спор разгорелся с новой силой. Одни утверждали, что дарить деньги преподавателям неприлично. Лучше купить ненужный, но все-таки подарок. В крайнем случае его можно передарить. Зато мы не оскорбим людей деньгами. Другие возражали, что ничего неприличного в деньгах нет, пусть потратят на свое усмотрение. Их противники предлагали подарить вместо денег то и это, кидали в чат ссылки на косметические наборы, наборы для бани, наборы для массажа с насадками для шеи, головы, спины и лица. Под конец все успокоились, потому что времени до встречи оставалось мало, а идей было слишком много. Утром накануне встречи выпускников я купила еще одно простое платье и туфли на низком каблуке. Они были маловаты, сдавливали пятки и пальцы, но размера больше не оказалось, и я решила, что перетерплю пару часов. Мне было нужно увидеть одноклассников в расслабленной обстановке, чтобы прочитать их. Встреча началась с линейки в школьном дворе. Собрались выпускники с 95-го по 2000-й. 10 классов, хохоча, выстроились по годам, год выпуска был написан на асфальте мелом. Женщины притворно взвизгивали, обнимаясь, мужчины пожимали друг другу руки. Рассчитывали, что придет человек 200, но на пятачке перед школой собралось от силы 80. Многие разъехались по другим городам. Когда все выстроились по годам и классам, из школы вышел мальчик лет 15. На его плече сидела первоклашка в белоснежном переднике с огромными белыми бантами в косах. Она зазвонила в колокольчик, собравшиеся засмеялись и зааплодировали. Мальчик сделал круг по двору вдоль стоявших буквой «П» выпускников и унес первоклашку обратно в школу. Вместо них на крыльцо вышла директриса. Залитая лаком кичка на голове, черное платье с брошкой. Накрашено так, будто ее опустили лицом в составленные в ряд краски и хорошенько повозили в них. «Кикимора сушеная», так ее называл отец. Выпускники зааплодировали и засвистели. «Мы, мол, уже взрослые, но принимаем твою игру, сегодня ты главная». Кикимора тем временем поприветствовала нас, потрясла в воздухе кулаками, еще сильнее сжав тонкие губы и вызвав новый шквал аплодисментов и смеха. «Ну что, с возвращением!» — крикнула она, и торжественность момента сразу сменилась домашней теплотой, и я впервые тоже захлопала в ладоши и засмеялась. «Дорогие мои зайки, спасибо, что не забываете родную школу!» Директриса говорила, прижимая руки к груди так громко, что было слышно, наверное, на соседней улице. Подошел напыщенный молодой человек в костюме, что-то шепнул ей на ухо. «Ай да ну тебя с твоим сценарием!» — отмахнулась она. Сцена была тщательно отрепетирована, и я могла поклясться, что это идея самой директрисы. «Тут мне говорят о каком-то сценарии. Ну давайте послушаем ведущих. Все-таки деньги заплатили, стишки выучили. Потерпите маленько, потом повеселимся». Она подмигнула и отошла в сторону. Мы все еще смеялись, когда вместо Оксаны Игоревны к микрофонам подошли парень в костюме и девушка в вечернем платье и стали произносить приторно-сладкие избитые слова. «Слабаки, без микрофонов давайте!» — крикнул Витька у меня над ухом. Наш угол рассмеялся. Ведущие, стараясь держаться серьезно, в самом деле начали читать стихи на фоне звучащих песенок про школу. «Первая любовь, школьные года», — вдруг запел ведущий. И весь двор со мной вместе подхватил. В лужах голубых стекляшки льда. Пропели первый куплет, потом снова припев. Выпускники притихли и улыбались, глядя на ведущих и друг на друга. «Ой, ну вы посмотрите на них, растрогались», — проворчала из своего угла директриса. Ей тоже улыбались, но смеяться перестали. «Школа — это классы, изрисованные учебники и первые друзья», — сказала ведущая. «Школа — это первый учитель, первый звонок и путь во взрослую жизнь», — подхватил ведущий. Я оглядывала выпускников. У 1999 года в первом ряду стояла Вера. Она слушала ведущих, потом повернулась и ласково подмигнула мне. Я закрыла глаза и прошептала: «Уходи, пожалуйста, не сейчас». Когда я снова посмотрела на первый ряд, Веры не было. Зато на ее месте оказался Паша Стебельцов, который ухаживал за ней в последние школьные месяцы. По-прежнему подтянутый красавчик, разве что пара глубоких морщин выдают неюный возраст. На пятачок тем временем выбежал школьный танцевальный ансамбль «Улыбка». 10-летние дети танцевали парами русский народный танец. Белые вышитые рубашки, красные атласные штаны и юбки, на девочках кокошники, на мальчиках шапочки с козырьками и искусственными цветами. Девочки взвизгивали, юбки развивались солнцами. Под конец бойкой мелодии все танцоры сбились в кучу в одном углу, не рассчитав последнего длинного вращения. Потом неловко расправлялись в ровную цепочку посередине, чтобы поклониться. «Хорошо пляшете, молодцы», — сказала директриса. Дети убежали в школу. Прошло уже полчаса с начала линейки, и у меня гудели ноги от неудобной обуви, но нас все еще не просили входить. Пригласили детский танцевальный ансамбль из китайского города побратима Гордеева. Название я не запомнила, что-то с хуй и хэ. Дети, сплошь девочки, танцевали с зонтиками. Сначала крутили их, выстроившись в линию, и от спиралей на зонтиках кружилась голова. Потом кружились сами. Когда танец закончился, дети выстроились парами. Одна присела на колено, вторая стояла рядом. Они опять крутили зонтики, и я, закрыв глаза и перебирая пальцами в тесных туфлях, думала, когда же это закончится. «Может, хватит уже? Пойдем отдыхать?» — спросила директриса, когда ансамбль из города побратима скрылся в школе. «А теперь приглашаем всех в столовую на банкет», — объявила ведущая, и все с облегчением направились внутрь, тем более что снаружи поднялся ветер и, судя по всему, собирался дождь.